Конечно, если вы убили коллегу, то, наверное, сочтете необходимым появиться на работе на следующий день, чтобы не блистать своим отсутствием. Может ли кто-то из сотрудников быть убийцей? Иван вышел из кабинета, и, глядя на нее, я опять испытала уже знакомый приступ угрызений совести. Или это был адреналин? Может ли Иван оказаться убийцей? Но ведь они так давно были друзьями. Что могло случиться? Иван постучала по компьютеру Фреда, чтобы привлечь всеобщее внимание. Точнее, чтобы отвлечь его от Гретхен. Иван сама любит быть в центре внимания, и без сомнения она считала, что сейчас все взгляды должны быть прикованы к ней. Прямо-таки битва вдов-соратниц. «Одну минуту, я хочу кое-что добавить к тому, что сказала Молли». Иван постаралась изобразить улыбку, но такую, чтобы все мы сразу поняли, с каким трудом ей удается владеть собой. Она разливалась соловьем о том, как много значил для нее Тедди, как много он значил для журнала, и все в таком духе. Словом, говорила именно то, что полагается говорить в таких случаях. Но я слушала ее вполуха. Я старалась вспомнить, где, по словам Ивона, она была, когда ей позвонили охранники. Сегодня она была не в своем повседневном костюме от Макс Мара, который был на ней и вчера ночью, когда мы ездили к Хелен, а в слегка экстравагантном разноцветном облегающем платье от Версачи. Неужели из-за того, что на костюме осталась кровь? К сожалению, все попытки выудить какую-либо информацию Ивон следовало оставить на потом. Мне нужно было торопиться в полицию на встречу с Хелен и Кэнди, чтобы участвовать в опознании и всех последующих перипетиях. Я подумывала о том, чтобы симулировать кому, но испугалась, что тогда Ивон захочет пойти вместо меня. А я ни в коем случае не хотела подпускать ее близко к Хелен до тех пор, пока мне не станет ясно, что происходит. Ивон закончила свое обращение к войскам проникновенным заявлением о том, что Тедди навсегда останется в наших сердцах, и даже стукнула себя кулаком в грудь жестом Селин Дион. В какой-то момент я с ужасом подумала, что она сейчас запоет, но Ивон, скорбно склонив голову, отошла от основной группы. Это, конечно, здорово смотрелось, но в данных обстоятельствах казалось чересчур патетическим. Я потянулась за сумкой, но Ивон успела схватить меня за рукав. Поминальная церемония должна быть на высшем уровне. Я уверена, что Хелен устроит все наилучшим образом. Ивон вцепилась в мою руку, как ястреб в добычу. Если завтра обнаружатся синяки, ничуть не удивлюсь. Я попробовала высвободиться, но Ивон меня не отпускала. Не хочу, чтобы Хелен забивала себе этим голову. Ага, Людовик XVI тоже не хотел, чтобы Мария Антуанетта забивала свою прелестную головку всякими пустяками. И где в конце концов оказалась эта головка? Как и его собственная, если на то пошло. Что ты предлагаешь, Ивон? Мы оплатим прием. Я хорошо относилась к Тедди, но следить за балансом на своем банковском счете давно вошло у меня в привычку. Кто мы? Журнал. Я с подозрением ждала продолжения. Ивон выпустила рукав, но тут же сгребла мою ладонь. Уф, по крайней мере, восстановится кровообращение. Прием должен быть масштабным, таким, как был сам Тедди, и Хелен не должна платить. Как ни странно, я понимала логику Ивон. Если Хелен не будет настаивать на том, чтобы ограничить круг приглашенных самыми близкими, то прием неминуемо превратится в многолюдное корпоративное мероприятие.